Глава 5. Колесница древних. «И как же ты хочешь нам помочь?» Лаэргар подпер кулаком подбородок. «Для начала я бы хотел обыскать вещи пленницы. В вашем присутствии, конечно. Как угодно. Вестовой. Сбегай, принеси все, что нужно». Андрей минут 5 копался в трофейных шмотках, пока не нашел необходимое. «Вот оно!» Он воздел к потолку жестяную пластинку. «И что это такое?» «С помощью этой вещицы, можно так сказать, телепортироваться. В то место города, где нам дали заказ на посещение подземелья, в котором мы и добыли этот ваш драгоценный камень». Да, отчасти это была ложь, но и правда тоже. Андрей не мог рассказать о рекреации и игре. Это слишком долго и фантастично, поэтому приходилось подавать информацию так, чтобы аборигенам ее было удобно интерпретировать по-своему. Лоэргар молчал, ждал продолжения. То ли привык к чудесам в своем мире, то ли Юля ему уже все обстоятельно разъяснила. «Так вот, с помощью этой вещицы я думаю перетянуть на нашу сторону Шнаби и использовать ее в своих интересах». «Ты говорил о какой-то территории города», — вдруг вмешался начальник арсенала. «Где именно? На каком горизонте?» «Я не знаю, где она находится. Мы можем перемещаться только с помощью телепортации. Все, что я могу сказать, что у вас здесь существует организация, которая на порядок опережает в техническом развитии все группировки, которые я видел до этого. Но она держится в тени, и цели ее непонятны». «Про миротворцев мы и без тебя знали». «Нет, миротворцы — часть этой организации. Но что им нужно, я тоже не могу сказать». «Хорошо. А как ты собираешься использовать эту вещь в наших интересах?» — спросил Комбаст. «Я думаю, что ее со всем отрядом послали сюда, чтобы найти именно нас, поэтому я предлагаю вытянуть из нее информацию сколько возможно, а потом скормить Дезу и отправить обратно». «Да Масляный просто хочет дать сбежать своей подружке», — вскочил начальник арсенала. «Ормуэр, вы забываетесь», — вмешалась Юля. «Успокойтесь все», — тихо, но очень веско сказал Лоэргар. Обвел всех тяжелым взглядом и остановился на Андрее. «Ты наш гость, и мы это помним. Но что ты можешь ответить на наши подозрения?» «Опровергать подозрения — дело бесполезное. Тут слово против слова. Но если кто-то не уловил мою мысль, я уточню. Мы с Юлей можем в любой момент сбежать отсюда туда, где нам ничего не угрожает. Максимум мы получим штраф за то, что договор сорвали. Если не верите, я прямо сейчас могу это продемонстрировать. Но мы почему-то остаемся здесь, рискуем своими жизнями ради вас и еще непонятно чего». Юля молчала, но это молчание было в поддержку Андрея. Лоэргар наклонил голову, разглядывая Казакова. Так солдат глядит на покорёженную винтовку, гадая, выстрелит она или даст осечку. «И как же ты думаешь обмануть пленницу?» В итоге поинтересовался он. «Ты как, живой?» «Уй-я», вздохнул Казаков, осторожно поворачивая голову и потирая затылок. «Можно было и послабее ударить. Зато вышло точно и правдоподобно». «Ага, еще бы. Твое шило прямо по виску прошло, я даже его холод почувствовал». «Ага, и та девка точно поверила, что тебя заминусили. Как она потом сбежала. Я думал, ты все врешь, а её раз и нет». Ответить Андрей не успел, к нему уже вставшему подбежала Юля, осторожно ощупала затылок. «Больно? Терпимо». За ее спиной стоял Лоэргар, на седых волосах которого отражались огоньки ламп. «Я вижу, вы поверили мне». «Если бы не поверили, не стали стучать». У них был уговор. Если Лесных удовлетворит, что и, главное, как расскажет Шнаби, они стучат в дверь, и Андрей реализует свой план. Если нет, то они просто входят, и начинается пытка. Как видно, обошлось, причем для всех. «По правде говоря, я не думал, что это произойдет так». Лоэргар выглядел задумчивым. «Вы про эвакуацию?» «Да, наверное. Я слышал про многие чудеса, видел, на что способны миротворцы. Но вот так перед глазами... Очень интересно». Комбаст вдруг повернулся к Андрею. «Это только верхний слой из того, что могут там». «Понятно, понятно. И теперь мы можем не опасаться угрозы оттуда, раз вас считают погибшим». «Сложно сказать, но лучше пусть твои враги тебя считают мертвым до поры до времени». «Ха, знаете... Это очень похоже на то, как говорит наш народ. Вы, кстати, не знаете наш язык?» «Еще не успел выучить», — на голубом глазу соврал Андрей. «У вас может получиться. Я еще обязательно с вами побеседую, но мне сперва надо уладить кое-какие дела с Элией. Вас проводят и устроят лучшим образом. В офицерском корпусе. До завтра». Перспектива расставания с Юлей Андрея совсем не радовала, но взгляд девушки был очень красноречив. Казаков за последние дни впрямь крайне вымотался так, что пошел на поводу у приказов комбаста. Комната, куда его привели, по размерам была как купе вагона, но все необходимое в ней было — кровать, стол и лампа. А еще сосед, что только подтверждало предположение, что в ближайшее время встречи наедине с Юлей не планируется. Сосед на нового гостя в сопровождении караула отреагировал крайне флегматично, а именно коротким кивком, и продолжил чистить оружие на столике. Он занимал пост вроде офицера или старшины, был командиром или, как тут говорили, владеющим обоймы. Обойма — это подразделение в 5-10 бойцов. От своих караульных Андрей услышал, что идеальным считается число 8. Пойди и разбери, почему. Словом, сосед Казакова оказался кем-то вроде взводного. В знак этого он носил на шее короткое ожерелье, состоящее из меленьких перышек и блестящих камешков. Андрей сел на кушетку, представился. «Андром», — ответил в свою очередь сосед. На секунду отвлекшись от своего занятия, он глянул на собеседника из-под широких бровей. Лоб у него был чуть выпуклый, глаза голубые, круглые, а нос тонкий и прямой. Волосы русые, отдающие зеленью, краска, а может и природная пигментация. «Здорово, похоже». «Что похоже?» «Имена». «А, понятно». Андром вернулся к своей работе. Что ж, в друзья здесь никто не напрашивается. Андрей слопал сухпаёк, который ему вручили по пути, приличный кусок солонины между двух свежих булок и фляжку морса. Скинул обувь и отвалился спать. Разбудил Андрея мощный удар, который подбросил его над койкой. Будто кто-то снизу ударил его 100-миллиметровой доской. Он плюхнулся на пол и встретился взглядом с ошалевшим лесным, тоже валяющимся на полу. Прежде чем Казаков что-то успел сказать, лесной стремительно начал обуваться, накинул сбрую и выбежал в коридор. Делал он это так ловко, что Андрей еле поспел за ним, хотя ему нужно было только одеть кроссовки и подхватить винтовку. По коридору уже бежали люди, лесные, Казаков не без труда разглядел своего. «Ты куда?» — спросил тот. «С тобой». «Не лезь, у тебя особое задание». «Вот именно, защищать вас всех. Я что-то не вижу, чтобы у вас дела шли в норме». Бахнуло, будто в подтверждение его слов, словно кто-то огромный снизу ударил по земле молотом. Взрывная волна прошла сквозь стены, сбивая всех с шага, а кто-то даже упал. Андром затормозил из-за возникшего завала, скосил глаза на винтовку Андрея. «Хорошо, но будешь рядом со мной». «Как скажешь, Андром». Казаков обрезал имя лесного, но тот не обратил внимания. Вместе они бежали по лабиринтам тоннелей, спускались и поднимались по лестницам, пригибались в узких ходах под траншеями и казематами. Как-то незаметно по пути к ним присоединилась обойма Рэма. 8 человек, не считая Андрея, большая часть с карабинами, пулеметчик один, и то, с чем-то напоминающим Дегтярева. Во всяком случае, имелся дисковый магазин сверху и ствол с ребрами охлаждения и дырчатым кожухом. Понятно, почему Рэм положил глаз на оружие Андрея. У него самого был калаш, и вдобавок к офицерскому ожерелью имелась широкая россыпь гранат на ремнях разгрузки. После всех блужданий обойма вышла на позиции. Траншеи с обоих сторон, обложенные брустверами, в прямом смысле обросшими травой и даже маленькими деревцами. В них были проделаны узкие бойницы, горизонтальные, примерно по 3 на брата. Сами траншеи шли изломом, давая отличную возможность для флангового огня по противнику. Андрей был уверен, что не заметил бы эти укрепления из 10 метров. Обустроены они были давно и умело. Кто же на них такой смелый напал? Позади опять громко бухнуло. В любом случае, он будет их защищать. Он будет защищать Юлю здесь, а не где-нибудь в штабе, сидя в неведении и бездействии. Андрей сам так для себя решил. Над верхушками леса золотились солнечные лучи, но самого солнца еще не было видно, и кругом царили утренние сумерки. Метрах в 200 впереди поднимался лес, а перед ним лежала полоса нейтральной земли метров 200, вычищенная от крупных деревьев, но поросшая мелким кустарником, на котором кое-где оставалась листва. Кустарник тоже во многих местах был сознательно укорочен и связан колючей проволокой. А нет, не проволокой, узким колючим вьюном. Поскольку позиции лесных находились на небольшом возвышении, наступающие все равно оставались как на ладони, а вот бежать по заросшему полю было куда сложнее, чем по ровной поляне. Рэм отдавал приказы. Всюду слышались крики на чужом Андрею языке, так что ему оставалось только прикинуться мебелью и не путаться под ногами. А еще считать секунды в промежутке между большими взрывами. Таких было уже 5. На половине промежутка времени в крики вклинился хлесткий выстрел, а затем глухой звук попадания пули где-то совсем рядом. Андрей взял винтовку на прицел, увидел, как над лесом взлетела красная ракета и расстроилась. Буквально в ту же секунду опушка леса наполнилась огнем, а в сумерки врезались трассеры. Все-таки это было безумно красиво. Стремительные росчерки проносились в полумраке, оставляя позади эхо выстрелов, слетались в целые рои, разноцветные, яркие, и неслись они, казалось, прямо к тебе. Рядом надсадно кричал Рэм, слегка отвлекая от завораживающего зрелища молниеносных огней. Потом вдруг схватил за плечо, пуча глаза в упор, проорал на понятном языке. «Не смей стрелять! Ты же не приказывал!» Лесной немного растерялся, но сразу набросил суровый вид. «Молодец! Они пытаются вскрыть нашу оборону!» «Обломаются!» Рэм ответил плотоядной улыбкой. Кажется, у них наладилось взаимопонимание. Стрельба замолкла так же внезапно, как и началась, а потом на опушке леса появились они. Один за другим они выходили из зарослей и замирали, ожидая соседей. Возникали словно чудовищно огромные уродливые грибы. Все это происходило в полном безмолвии, и над полем боя тоже установилась тотальная тишина. Это больше всего и пугало, вкупе с тем, как двигались возникающие противники. Идеально слаженно, без лишних движений. Не оставалось ни малейших сомнений. Все их действия контролируются общим разумом. Наверное, их можно было бы назвать животными. Во всяком случае, большая часть походила на таковых, а именно на кабанов. Приплюснутые морды, горбатые туловища, только позвоночники этих существ будто специально гнули и перекручивали. Стояли они в основном на четырех лапах, но дополнительные конечности торчали прямо из туш, как ветки на деревьях. У многих кожа была будто содрана с разных мест. Из пастей топорщились десятки клыков, направленных в разные стороны. Еще встречались существа с собачьими мордами, отдаленно похожие на медведей или, наоборот, на борзых, только увеличенных до размеров лося, с облезлой шкурой и кожей в проплешинах, покрытой волдырями, как от ожогов. Существа недолго постояли в безмолвии, а потом слаженно, единой линией, начали разбег. Они, словно прилив, заполняли собой пространство ничейной полосы. Пёстрая безмолвная толпа накатывала на позиции лесных и вскоре стала гнать перед собой другую волну. Под конечностями существ стали рваться мины. Череда взрывов закрывала собой фронт, превратившись в полосу чистого огня и стали, но мутанты, игнорируя все, продолжали рваться дальше, провоцируя новую и новую детонацию. Андрей видел, как существа перли и перли вперед, волоча за собой собственные кишки и обрывки колючего вьюна. Они успели пройти примерно 2/3 ничейной полосы, когда по траншеям разнесся приказ «Огонь!». Здесь все решала плотность пуль. Особой точности не требовалось, поэтому онемевшая рука Андрея не была помехой. Он поплотнее упер в грунт локоть и магазин гранатомета, нажал спуск. Траншеи огрызнулись огнем, не только карабинами и пулеметами, но и тяжелыми станками, для которых было все равно, сколько живого мяса на них бежит. Существам из леса тоже было наплевать. Когда их рвали на части пули крупнокалиберных пулеметов и простых карабинов, они продолжали движение, но огонь из изломанных траншей с каждым метром становился все плотнее. Андрей со своей позиции отправлял продольные очереди вдоль всего строя монстров. Патронов не жалел. Видел, как пули прошивали сразу несколько тварей, оставляя чудовищные ширины отверстия, как отрывали конечности, рудиментарные и нет, как крушили черепа, расплескивая мозги и кости. И все равно этого оказалось мало. Несколько существ успели запрыгнуть на бруствер и оказались в траншеях, в том числе одно рядом с обоймой Андрея. Ближайший лесной выстрелил в упор, без малейшего эффекта. Тогда он вонзил свой карабин прямо в облезлую шкуру на горбу, чуть повыше морды. На оружие штыка не было, но и ствол при желании может нанести страшную рану. Человеку бы такого удара, возможно, хватило, но не монстру-мутанту. Существо пригнулось и нанесло страшный удар снизу вверх, какой могут наносить только кабаны. Один из торчащих в пасти клыков пропорол красную борозду сбоку на голени, от лодыжки до колена. Андрей, заметив серый силуэт, мелькнувший на бруствере, сразу рывком перенаправил винтовку и крикнул «В стороны!». Кричал он на родном языке, однако лесные его поняли и вмиг освободили сектор обстрела. Промазать было невозможно, а 10 пуль, от которых голова мутанта лопнула черными брызгами, хватило с лихвой. Тут же в небе раздался знакомый нарастающий свист, переходящий в вой. Мины. У Андрея сложилась картинка в голове. Бессмысленная атака тупого мяса, расчищенное минное поле, а теперь огневой налет. Казаков бросился к командиру, дернул его за плечо. «Рэм, это ловушка, надо уходить!» – заорал он в лицо лесному. «Они специально нас выманили на передовую линию». Андром глянул ошалело и дернулся к кобуре на поясе. Может, машинально или осознанно, чтобы завалить наглого Масляного. Только в этот момент на окопы упали первые мины. И продолжали падать часто и густо. Обойма как один пригнула головы, нырнула на дно траншеи. Рэм увидел, как его бойцу, бунтующего, порванного мутиком собрата, разворотило плечо от близкого разрыва мины. И это был не шальной снаряд, а расчёт и статистика, потому что огневой налет все усиливался. Он вынужден был признать правоту Масляного, поэтому схватил того за подбородок и развернул к себе. «Ты с двумя бойцами идешь на полдень дохода сообщения!» – прокричал он и повторил команду для обоймы. «Остальные берут раненых и бегом за ними!» Андрей, согнувшись в три погибели, бежал по извилистым окопам. Снаряды продолжали терзать землю вокруг, канонада не смолкала, но все равно в этом адском грохоте отчетливо слышались большие взрывы, которые разбудили Андрея с Рэмом, как в заводском цехе в разгар рабочего дня слышатся удары самого большого молота или пресса. Рутина войны, что тут скажешь? Да, не так Казаков представлял себе жизнь сталкера. Все его снаряжение, весь его опыт и навыки сейчас сводятся лишь к одному – упадет снаряд рядом или нет. То есть к шальной и непостоянной удаче. Перед Андреем что-то ярко вспыхнуло, а в следующий миг воздух почему-то стал зримо плотным и ударил его в лицо комьями земли. Он обнаружил себя лежащим навзничь. Впереди никого не было, одна только воронка от взрыва. Его пихнули в плечо. Андрей приподнялся и увидел перед собой на бруствере чью-то руку и челюсть, вмятые в землю. Его опять толкнули в спину, а может и что-то прокричали, но он ничего не слышал, только монотонный шум в голове. Однако Казаков понял, что делать больше-то ничего не оставалось, только бежать дальше. Он едва не пропустил поворот к ходу сообщения, теперь побежал прямо в тыл. Через пару десятков метров разрывы вроде стали реже. И сразу глаз уловил несколько темных росчерков, упавших по бокам отхода. Взрывов не последовало, зато из тех мест потянулся желтоватый дым. «Газ!» Что характерно, Андрей это слово понял, хотя Рэм кричал по лесному, и даже услышал сквозь канонаду огневого удара. Казаков спешно натянул противогаз. Вот уж не думал, что здесь он пригодится. И со всех ног побежал сквозь густое облако жирного черно-желтого дыма. Он очень надеялся, что это не какой-нибудь кожно-нарывной газ, потому что за герметичность доставайки и всей остальной снаряги он не ручался. Облако газа ненадолго закрыло обзор, пока это было единственное неприятное воздействие, которое испытал на себе Андрей. Он выбежал из него и рванул еще быстрее, тем более что обстрел уже остался позади. Андрей бежал, пока его не ухватили за локоть, указали рукой. Оказывается, он пробежал мимо входа в блиндаж. Согнувшись, Казаков нырнул в темноту убежища и получил возможность передохнуть и продуть уши. Внутри обнаружилось еще примерно половина обоймы лесных. «Противогаза не снимать!» — рыкнул Рэм, дав смачную затрещину одному из своих бойцов. «У кого перчатки без пальцев, руки протянуть наружу по очереди!» Несколько лесных и Андрей послушно вытягивали руки из убежища, подставляя ладони под струи воды из фляг. После боя, жары противогаза, адреналина и долгой пробежки Пить хотелось страшно, так что холодная вода, льющаяся на руки, воспринималась чуть ли не как издевательство. Но Андрей понимал причину, поэтому молчал в тряпочку. Вымыв руки, Рэм приказал обтереть их песком, который тоже велел выбросить из блиндажа. За раненых все делали товарищи. Лишь после всех этих процедур командир разрешил отдохнуть, но противогазы все равно не снимать. Андрей оглядел всех, спрятавшихся в укрытии. В блиндаже зримо повис страх. Казалось бы, ничего удивительного. Абсолютному большинству из присутствующих он не дал бы и 20 лет. Но Андрей не верил, что на умирающей земле можно было дожить до 20 лет трусом. Здесь было что-то еще. «Рэм, ведь то, что происходит, очень необычно», — пробубнил он через противогаз. «Да, я еще ни разу в жизни не видел такого налета. Я думаю, у этого есть какая-то особенная причина». Все встало на свои места. «Думаешь, из-за нас?» «Сейчас это не важно». «Соглашусь. А тут у вас есть чем бы и запас пополнить?» «Дельная мысль. У тебя под лавкой контейнер. Это неприкосновенный запас, разрешаю тебе использовать. И всем остальным тоже», — добавил Рэм, — «уже для своих». Андрей набивал патронами магазин и раздумывал. «Если причина атаки они, а точнее Юля и Камень, ей надо немедленно уходить. Этим она только сохранит многие жизни. Главное, чтобы она из-за меня не стала упрямиться. И все-таки, кто же на нас охотится?» «Рэм, а ты не знаешь, кто на нас мог напасть?» Лесной посмотрел удивленно. «Как кто? Черный?» «Понятно. Ответ исчерпывающий». Канонада тем временем стихала. Рэм послал на разведку бойца, а затем вывел и все отделение. Андрей шел в первой тройке, а в блиндаже тем временем состоялся следующий разговор. «Один отведет раненых до лазарета, остальные со мной», — приказал Рэм. «Но ты не наш владеющий», — заупрямился боец с самым новым карабином. «А где ваш?» «Мы его потеряли, когда на позицию выходили». «Заодно и это вас следует бить шомполами». «Мы тебе не присягали, ты не из рода над нами». «Сейчас не важно, кто из какого рода», — рыкнул Рэм. «На выход, или здесь и останетесь». Андрей осматривал передовую линию в бинокль. Там, где когда-то росла пожухлая, но трава, мелкие деревья и земля были усыпаны желтой листвой. Теперь все было перепахано воронками. Над серо-черной землей поднималось облако газов, ядовитых и нет. К счастью, ветром их относило в сторону. Но что хуже всего, там же слышались одиночные выстрелы и разрывы гранат. На ожесточенное сопротивление было не похоже, скорее, на уверенную поступь победителей. От обоймы Рэма осталась ровно половина. Двое ранены, двое убиты во время обстрела. Но он взял с собой троих бойцов из блиндажа, а одного отправил с ранеными. Итого 8 бойцов и никого вокруг. Ни подкрепления, ни командиров, одни узкие стены траншеи, изрытые взрывами земля и сильный враг впереди. «Обойма! За мной в боевом порядке! Дистанция 5 шагов! Ты что встал?» Рэм пихнул Андрея в плечо, тот развернулся и замер. Лесной выругался и заговорил на языке масляных. «Ты будешь идти в середине. В случае боя забираешься на бруствер со стороны напротив цели. Будь рядом и слушай меня. Мы обратно?» Казаков старался не говорить громко, чтобы это не походило на спор. В противогазе это было трудно. «Да, боишься?» «Нет, но окопы уже занял враг. Нас слишком мало, чтобы его оттуда выбить. Мы погибнем без толку, и моя винтовка вам не поможет». «И что же ты предлагаешь?» «Занять оборону здесь, замаскировать и ждать гостей». Рэм молчал, не отворачиваясь. Глаз его не было видно. От каждого его вздоха визор противогаза запотевал. Через 5 или 7 вздохов он вдруг засмеялся. «Ты слишком низко нас оцениваешь, чужак. Иди за нами, и ты узнаешь, на что способны сыновья лесов». Рэм просто пошел дальше по окопу, даже не думая оглядываться. И Андрей пошел за ним. Его подкупила уверенность или бравада Лесного. В любом случае, ему было интересно, а что там дальше будет. Он не побежал к Юле с криком «Я тебя решил спасти, поэтому сбежал из боя». Однако Рэм не пошел отбивать перепаханные окопы. Примерно на половине пути отряд свернул в боковое ответвление, и Андрей понял, куда они шли. К огневой точке, оборудованной для фланкирующего огня. Там должен был стоять дзот со всем необходимым. Должен, потому что вместо него зияла огромная воронка, внутри которой были перемешаны земля, бревна и человеческие останки. Рэм озадаченно почесал лоб сквозь противогаз, но все равно приказал занимать позицию, как будто все так и планировалось. Андрей, пока обустраивал свой окоп, нашел человеческую кисть, подозрительно смахивающую на женскую. Отбросил ее как досадную помеху. Не время думать, кому она принадлежала и почему судьба распорядилась с ним так. Вот что видимость фиговая — это проблема, а что случилось, того уже не вернуть, но главное — об этом не забывать. Казаков в самом деле ничего не видел, так что окрик Рэма заставил его вздрогнуть и растеряться. Но в следующую секунду цепочка трассеров указала точное направление. Андрей и сам увидел несколько силуэтов, мелькнувших в воронках. Он дал длинную очередь из пулемета патронов на 30, сколько есть у рожки автомата. Враг залег, а потом огрызнулся своими очередями. Тогда-то Андрей и разрядил весь магазин по выявленным целям — веером. Баланс у винтовки был в самом деле безукоризненный. Расстреляв патроны, Андрей присел, упер приклад в живот и одну за другой выпустил 4 гранаты. Теперь они у него чередовались, обычное и направленного действия. Среди 4 взрывов вроде как послышался вопль. Рэм пихнул локтем в бок. «Неплохо для масляного», — похвалил типа. Одновременно заработали минометы совсем рядом, но уже свои. Да, так в самом деле можно воевать. Опять важное Андрей заметил последним. Размазанный кляксой по воронкам несся силуэт, очень большой. Казаков успел прикинуть размер, 2 метра в холке. Еще заметил неестественно вытянутые и широкие передние лапы, непропорциональные маленькие задние, безволосый копчик. Зато грудь и спину покрывала торчащая в стороны грива, как у льва, только из колючек. Еще одна, — подумал Андрей, наводя винтовку, и не сразу сообразил, что тварь бежит туда, откуда слышится минометный огонь. Редкий огонь ее не остановил. В последний момент перед бруствером она присела на голые задние лапы, как собака по команде, а потом прыгнула. Секундой позже из-за земляного вала раздался взрыв, а в воздухе набух огненный шар. «На 2 часа!» Слов Андрей не понял, но увидел, куда направил карабин, кричавший лесной. Вся обойма встретила нескладного уродца, бегущего на них шквалом огня. Его разорвало 10 метров до них, правда, куски, отлетающие от него, были не только черной плотью, но и тротиловыми шашками. Взрывной волной Андрея опрокинуло, он приложился спиной о вывернутое бревно, за которым окопался для защиты с фланга. Но кроме ушиба и легкого шока, никакого ущерба не потерпел. Несколько других бойцов тоже отбросило в груду обломков в воронке, но тоже никого серьезно не ранило. Едва все привели себя в порядок, послышалась стрельба, но уже с другого фланга. Там же поднималось дымное облако, вроде не ядовитое, обычная завеса, только это значило, что обойму обходили с фланга. Все это происходило не в поле зрения Андрея. Тот продолжал держать свой сектор, контролируя по возможности, что происходит за спиной. Длинную очередь выдал Дегтярь. Послышался беглый огонь карабинов совсем недалеко, глухие хлопки. А потом хлопки раздались совсем рядом. Казаков втянул голову за окоп. «Гранаты!» — запоздало закричал кто-то. Одна из них залетела прямо в воронку, но достаточно далеко, так что осколки никого не достали. «Андрей, навесным!» — Рэм указал цель трассерами. Они все равно уходили в дымовую завесу, но Андрей честно успел выпустить 3 гранаты до того, как их накрыли таким плотным огнем, что их головы было не поднять. Разрывы своих гранат четко расслышать не удалось. Опять заработал пулемет. Обойма прикрывала свою ударную силу. Андрей выскочил наружу, выпустил 2 гранаты и дал шальную очередь по той же дымовой завесе. Едва рысь замолчала, раздался глухой треск, и в середину воронки упал лесной. Бесхозный пулемет покатился по земле. Защитники воронки все как один нырнули за укрытие. «Взять пулемет и на боевую позицию!» — страшным голосом кричал Рэм, после чего сдернул с разгрузки дымовую шашку и бросил ее перед окопами. «Дрей, огонь на подавление!» Вот тут Андрей растерялся, но под бешеным взглядом лесного сообразил, кого он имел в виду и что требовал. «Надо в конце концов свой позывной придумать», — отрешенно подумал он, выполняя действия на автомате. Высунуться из укрытия, расстрелять всю обойму, 1,5 секунды, присесть, задрать ствол, выстрелить оставшимися гранатами, еще 2. Этого хватило, чтобы Дегтярь Лесных снова оказался в строю и заработал в дымное облако перед воронкой. При этом слева активность больше не проявляли, а вот с другого фланга, по которому сначала отработал Андрей, раздались выстрелы. Пули, пусть пока единичные, залетали прямо в воронку и с жужжанием впивались в почву рядом с бойцами. Андрей присел, постарался выцелить врагов, но первое, что он увидел, были убегающие в тыл по ходу сообщения лесные, те самые, которых Рэм привел из блиндажа. Командир бросил им вслед много громких слов, значение которых Андрею было неведомо, но суть понятна. Возможно, Рэму было утешением, что примерно там, куда убегали солдаты, взорвалась мина, но остальным тоже делать оставалось нечего. Рэм поставил дымовую завесу с другого фланга и приказал отступать. Под его командованием осталось 3 бойцов, включая Андрея. Тот бежал в середине и все равно не заметил, куда делся один из отряда Рэма. Так их осталось всего 3. Утешало то, что боец с пулеметом оказался цел. Белокурый, густобровый паренек был на голову ниже отнюдь не богатыря Андрея. При этом он без малейших усилий держал пулемет, а глаза горели жаждой сражаться и выполнить любой приказ. Рэм же с горечью оглядел остатки своего отряда и приказал отступать дальше. Вот тут Андрей и проявил себя. Первым заметил фигурки, идущие из тыла. Шли они по обоим сторонам от траншей, пригибаясь, прочесывая очередями окопы. Периодически перед ними раздавались взрывы. Должно быть, лесные были слишком подавлены или самоуверены, так что не допускали присутствия врагов в тылу. Поэтому Андрей, увидев противников, первым залег на бруствере и обозначил цель. «На 1 час!» Протрещала длинная очередь. Фигурки попадали, их было минимум 5. Если бы только они все были поражены, скорее всего, просто залегли. Отстрелявшись уже привычно, Андрей нырнул в окоп, сделал 2 выстрела из гранатомета. В ответ полетели гранаты. Лесные отреагировали с похвальной быстротой, пригнулись, сделали рывок до поворота. «Дрей, бросаю гранаты! Мы идем вперед. Ты вылезаешь и бьешь поверху!» Казаков кивнул. Одну за другой Рэм бросил 3 гранаты и после 2-го взрыва вместе с пулеметчиком рванул в поворот траншеи, поливая все перед собой свинцом. Андрей выпрыгнул из траншеи, залег, длинной очередью прочесывая все над ней, не давая поднять голову или наоборот заставляя нырнуть в укрытие. Метрах в 15 из окопа высунулась рука Рэма. Призывно махнула. Казаков подбежал к лесным. «Ну что? Отступили, гады! Надо пробираться в цитадель! На косвенные помехи внимания не обращаем! Порядок!» Договорить Рэму не дала очень близко вспыхнувшая сильная перестрелка. Обойма быстрой перебежкой от воронки к воронке добралась до места стычки, удачно выйдя во фланг противнику. Но тот словно почуял неладное и опять быстро ретировался. Андрей только успел дать очередь по замыкающему бойцу, скрывшемуся в ходе сообщения. К слову сказать, он впервые успел более-менее разглядеть своих врагов. Ничего необычного он в них не заметил, как и черного. Обычные бойцы в снаряге, только, кажется, все с автоматами, в отличие от бойцов Рэма. Впрочем, те, кому помогали Андрей с соратниками, тоже были экипированы по 1-му классу. Каски, бронежилеты, калаши с подствольниками и коллиматорами. Вся обойма забралась в ближайшую траншею. Там и встретилась с неожиданным подкреплением. «Андрем Наримас, владеющий 7-й обоймой», — вытянулся Рэм. «Отставить!» — осадил его высокий боец в полном бронежилете и даже с броневоротником. И вдруг перешел на язык масляных. «Ты!» — мозолистый палец указал на Казакова. «Андрей, из клана Хетцера?» «Да». «Где ты встретился с Элией?» «На постоялом дворе в форте Водяной башни. Причем здесь это?» «Неважно. У нас с тобой осталось 5 минут до эвакуации. Идем за нами. Ты, я вижу, ранен?» «Погодите, что? Я не...» «Я спрашиваю, ты ранен?» Голос хлестнул, как плеть. «У тебя весь рукав в крови». Андрей повернул голову. И правда, Весь рукав мокрый, а он-то еще думал, почему рука стала слушаться хуже. «Перевязать его, быстро!» «Подождите, меня что, ждет Юля?» «Только дошло!» «Тогда эти парни идут со мной», — Казаков указал на Рема и пулеметчика. «Как скажешь». Сначала донесся визг мины, очень близко, а потом рвануло совсем рядом. Андрею в лицо брызнуло, как из пульверизатора, весь визор залило струями из крови, костей и мозгов. Он понял это только когда стер эту смесь с противогаза. Лесной, перевязывающий его, лежал рядом без головы. Из обрубка шеи у него струями била кровь. Другой лесной, который командовал, выругался, подхватил винтовку и крикнул. «Нас засекли! Бегом за мной!» Опять свисты, взрывы, но обоймы на месте уже не было. Взрывы продолжались. Пусть они были не такие мощные, как в начале артудара, но возникали достаточно часто, и поначалу казалось, будто преследовали отступающих. Лесные бежали по знакомым Андрею ходам и норам. Только они были уже изрядно разрушены. Где-то пришлось перебираться через завалы, а то и вовсе обходить их по поверхности. Он сам начал ощущать симптомы кровопотери. Слабость, головокружение. Возможно, организм решил, что если ему оказали помощь, то можно и расслабиться. «Погоди, приятель», — сам себе сказал Андрей. «Как бы все это не было лишь началом». Бойцы добежали до бетонного бункера, который оказался под изрядным слоем дерна. С трудом открыли толстенную железную дверь, забежали внутрь. Там было не продохнуть от дыма и бетонной пыли. Если бы не сопровождающие, Андрей бы обязательно заблудился. Его привели в знакомый кабинет, где ждали комбаст и Юля. Она бросилась ему на шею без лишних слов. Андрей ощутил влагу на ее щеках. И тут же она отстранилась, увидев болтающийся окровавленный бинт на руке. «Ты ранен? Серьезно? «Пустяки. Тебя нужно срочно перевязать». Этим Юля и занялась, не отреагировав на слова. Лоэргард тоже подошел, хмуря брови. «Вы вовремя появились. Мы уже собирались уходить». «Я понял. Надеюсь, задержка не сорвала ваши планы?» «Поверьте, если бы ожидание вас могло хоть немного помешать моим планам, вы бы нас здесь не застали». Рэм вытянулся и хотел что-то доложить, но комбаст махнул рукой, и тот умолк. «Каково общее состояние на позициях?» — спросил тот почему-то у Андрея. «Поражение. Оборона составляет очаговый характер. Противник превосходит числом и вооружением». Лоэргар покивал, затем подошел вплотную и тихо сказал. «Ты знаешь, кого благодарить, что не остался гнить в окопах». Юля сделала вид, что ничего не услышала, а Андрею вообще было параллельно мнение лесных. По-хорошему, это они должны его благодарить, что он соизволил вмешаться. «Сейчас мы отходим по подземному ходу», — продолжил комбаст уже громче. «Начальник арсенала будет прикрывать отход и взорвет проход, чтобы не было погони». «Погодите, но как же они?» «Отойдут?» «Задержав противника, они пойдут на прорыв из окружения». «Но это же самоубийство». «Видимо, вам не понять, что такое слово лесного народа и его честь. Я начальник арсенала, и раз Бастион не выдержал атаки, я останусь здесь с ним и отсюда пойду к своим предкам». Лесной рядом с Лоэргаром стрельнул глазами. «А как же раненые? Их эвакуируют примерно тем же путем, что и нас». Комбаст скривился, словно от зубной боли. У Андрея не оставалось сил спорить и кому-то что-то доказывать. Зато ему сочли нужным показать, чего стоило здесь их появление. «Но у меня есть требования. Бойцы, которые пришли со мной, тоже эвакуируются». Рэм что-то быстро заговорил, но немедленно сник под взглядом комбаста и на Андрея старался больше не смотреть. «Можно вашу винтовку? Вы все равно ей пока нормально пользоваться не сможете». Лесной, тот самый, что встретился им в траншеях, в броне с воротником, скрывающим пол лица. Андрей без лишних вопросов протянул рысь и весь оставшийся боезапас к ней. У себя оставил один пистолет и пяток гранат. «Сейчас мы спустимся в катакомбы. Вы там, должно быть, бывали». «Ага, недавно». «Будем идти очень близко. Парами. Дистанция метр. Вы пойдете в середине. Старайтесь не споткнуться и не воткнуться никому в спину. Если почувствуете себя странно или кто-то другой будет вести себя неадекватно, немедленно сообщите. Пораженного можно попробовать привести в чувство, но не дольше 10 секунд. Потом отряд продолжит движение. К Элли это не относится. Вы за нее отвечаете персонально, это понятно? Андрей кивнул. Вопросы? Что нас там ждет? Лесной помялся. Разные. В основном мутанты ближнего боя. Нужно внимательно слушать, нюхать. Несмотря на то, что пойдем в туннели, смотреть следует по сторонам, поверху и понизу. Еще что-нибудь интересует? Когда выходим? Немедленно. Лаз обнаружился прямо под столом Лоэргара. Всего в отряде оказалось 14 человек, считая бойца с Рэмом и не считая Андрея с Юлей. Вниз вели 14 каменных ступенек. Кому-то это показалось удачным предзнаменованием. Спустившись, отряд построился и двинулся. Нет, не во тьму, первые 100 метров отмечали горящие светильники, и только потом лесные включили фонари. В тот же момент позади раздался взрыв. Путь назад был отрезан. Андрей ожидал увидеть что-то необычное, на деле же он оказался в земляном проходе с полукруглым сечением. Кое-где встречалась каменная облицовка или деревянные подпорки. Идти в нем можно было по двое, но за плечом. Казаков здоровой рукой сжимал пистолет, за раненую его держала Юля, и казалось, что ничего им не может угрожать среди полутора десятка опытных бойцов. Реальность приготовила сюрпризы. Проблемы начались, когда дальнейший путь оказался завален, возможно, от взрыва одного из тяжелых снарядов. Отряд к тому времени уже прошел несколько ответвлений, пришлось возвращаться и петлять по лабиринту катакомб. Противогаз скрывал большую часть звуков и запахов, но от Андрея не укрылось, что подземелье не такое уж пустое. Тут и там на пути попадались кости, стены обросли фосфорисцирующими грибами, которые, судя по обрубкам, кто-то регулярно ел. Потом была команда остановиться. Замыкающий первой семерки, тот самый бронированный лесной с Андреевой рысью, вскинул руку. Отряд замер. Андрей тщетно пытался разглядеть в свете фонарей опасность, пока она сама себя не проявила. Два валуна, преграждающие путь, засветились синим цветом и поднялись в воздух. В их свете проявилось бесформенное нечто, полностью заполняющее туннель и надвигающееся. Пространство впереди закрыли вспышки выстрелов. Отряд ответил шквальным огнем, но пули будто ввязли в туши, из которой сочилась та же синяя светящаяся жидкость. Андрей точно расслышал выстрел из гранатомета рыси, затем глухой чпок и синюю тушу будто вывернуло наизнанку. Волна слизи брызнула вперед и попала на лесных в авангарде. Синие валуны при этом не погасли, а продолжили выписывать кренделя на тонких отростках. Лоэргар приказал отходить, а боец впереди достал тротиловую шашку. Взрывная волна догнала Андрея в спину, за поворотом другого тоннеля, когда им навстречу выкатились живые колеса, состоящие из чешуйчатых пластин, сложенных внахлёст. Снова грохот автоматов, вспышки выстрелов, треск панцирей. После нескольких попаданий мутанты останавливались, раскрывались, с мерзким писком дрыгали множеством ножек. Несколько тварей будто по команде синхронно забрались на стену и покатились параллельно земле. Один из лесных оплошал, не довернул автомат, и тварь развернулась над его головой. От первых ударов спасла каска, но тварь упала на землю и вцепилась в ногу. Тогда по-серьезному пришлось вступить в дело Андрею с Юлей. Пистолет и дробаш быстро размазали мутика по земле. Сзади пришло подкрепление. Юля дернула Андрея за руку. Они залегли вместе с авангардом. Слитный огонь 16 стволов раскромсал оставшихся мутиков. Они сразу же поднялись и вперед, вперед по хрустящим под ногами хитиновым панцирям. Андрей обернулся. Раненый лесной перетягивал ногу жгутом. «Он останется прикрыть», — пояснила Юля. Больше ничего говорить не требовалось. Отряд уже бежал вперед, топча ногами убитых и недостаточно расторопных обитателей подземелья. Противный хруст и чавканье слизи под ботинками доносились даже сквозь защитную одежду. Это раздражало Андрея. Казалось, он голыми ногами идет по всей этой гадости. А потом он заметил, что хруст не прекращается, а даже становится громче и больше похожим на шорох. И этот звук хорошо был знаком Андрею. «Впереди пауки!» — крикнул он. Отряд замер без промедления, никто не задал вопроса. Фонари били метров на 30. Сначала ничего не происходило, но потом, в свете фонарей, стены начали шевелиться и быстро надвигаться на бойцов. Те ответили очередями. Пауки, они были не похожи на тех, что встретились Андрею и Юле. Коричневые и более мелкие. Стали лопаться, будто ходячие нарывы, и кучами падать на дно тоннеля, но не думали останавливаться. «Фосфор!» — именно так и закричал Лесной, выдергивая чеку из увесистой цилиндрической гранаты. «Андрей, глаза!» — закричала Юля, пытаясь закрыть своей ладошкой его лицо. Но он уже и сам понял, что надо делать. Обнял девушку и повернулся спиной к взрыву. Яркая вспышка ослепила даже сквозь зажмуренные веки, а следом еще одна. Андрею показалось, что и сквозь противогаз он учуял запах спичечного коробка. Он обернулся. Весь тоннель был покрыт яркими белыми искрами. По ним ползли пауки. Горели, пищали, но ползли. Подобравшихся ближе всего смели выстрелами из дробовиков. Отряд сделал рывок почти до самого места взрыва фосфорных зарядов, и дальше в ход пошли уже обычные гранаты. Пока конца паукам не было видно. Свет фонарей выхватил среди них особенно большую кучу. Так было, подумал Андрей, но тут куча вытянулась еще вверх на шести ногах и выставила хоботок. Лоэргар и Андрей, не знающий, но догадывающийся, что произойдет, вместе закрыли Юлю. Лесной замахнулся фосфорным снарядом, но его бросок на секунду опередила струя желтой кислоты, посланная по большой дуге. Капли попали на многих бойцов, но в основном от них уберегла броня и одежда. Не повезло одному, в которого пришлась почти вся струя. Он закричал, а следом взорвалась граната. Последовала нестерпимо яркая вспышка и крики посреди нее. Первое, что успел увидеть Андрей, это катающегося по земле Лесного и его друга, который оказал тому последнюю помощь в виде ножа в горло. Затем он посмотрел вперед и увидел в белом пламени горящего паука, неестественного, непропорционального, который все продолжал раздуваться и в конце концов лопнул кислотными брызгами. Тех, до кого долетели ядовитые капли, быстро засыпали песком. Весь тоннель впереди был залит бело-зеленой жижей, которая дымила так сильно, что образовывала плотную завесу. Однако в роли сорбента выступили пауки, которые продолжили переть по этой жуткой смеси, закрывая ее своими телами. Не успел Андрей порадоваться тому, как все обернулось, жаль, конечно, погибшего Лесного, когда пришел рев. Будто из-под земли, а затем его стали издавать стены и потолок. «Рука на плечо впереди идущего!» — приказал Лоэргар. «Идем быстро, не отстаем!» Сперва Андрей не понял, в чем опасность, пока тоннель не стал плыть перед глазами. В коленях образовалась слабость, и голова закружилась. Вдобавок появился шум в ушах. Казалось бы, ничего удивительного после нескольких контузий, но этот шум был каким-то неправильным, исходящим из центра головы и только потом вливающимся в уши. Так, во всяком случае, это воспринимал Андрей. Его начало болтать, вестибулярный аппарат стал чудить, и тут здорово помогало плечо впереди идущего. Казаков держался за него, как моряк за обломок мачты после кораблекрушения. А кроме этого, его под руку держала Юля. Отряд нарывался на очередных мутиков. Звучали выстрелы. Андрей четко не мог различить, в кого велся огонь, но один раз он разрядил половину обоймы в существо наподобие скорпиона, бегущее по потолку. При этом он не был уверен, реальной была опасность или миражом. Лоэргар луженой глоткой приказал остановиться, занять круговую оборону. Насколько это было возможно в тоннеле. В оба направления полетели осветительные ракеты, а потом раздались выстрелы из подствольных гранатометов. Как ни странно, после взрыва в замкнутом пространстве значительно полегчало. Почти без проблем отряд дошел до развилки из трех коридоров. К каждому ходу подошла тройка бойцов, остальные их прикрывали. В каждой сперва полетело по фаеру, а затем по осветительной ракете. В одной из вспышек Андрей разглядел мутика, большую собаку, похожую на добермана без шерсти и с белой кожей. Вместо пасти у нее пульсировал продолговатый мешок. Сразу после осветительных гранат в ход пошли светошумовые. Хлопок, пронзительный писк прямо по ушам, нестерпимый, и уже знакомый рев, в один момент перешедший в визг. Когда зрение вернулось, Андрей увидел, как Луэргар сверяется с компасом, после чего приказал идти в крайне левый проход. Для Казакова разницы не было, поскольку из них всех слышался рык и удары когтей по камням. Напротив остальных выходов поставили растяжки. И снова бегом по узкой норе. По пути пристрелить пару тварей с плешивой шерстью. Позади взрывы и пляска фосфорного пламени. И снова рев, исторгнутый стенами и потолком. Вибрирующие волны будто ударили в колено и под дых. Во вспышках хаотичных выстрелов опять показались безротые псы. «Вперед!» — закричал Луэргар. С диким кличем уже не отряд, а стая загнанных животных одним рывком почти догнала ревущих псов. Те прыснули из простреливаемого коридора в боковое ответвление. Когда бойцы остановились, Андрей испытал жуткое опустошение и слабость. Он даже забылся и оперся на Юлю, но быстро пришел в себя. Лесные тем временем мастерили нечто вроде гранатомета из двух модулей. «Что это?» «Объёмно-детонирующий заряд», — объяснила Юля. «Как вовремя! А раньше они использовать его не могли?» «У нас он всего один». Заряд отправился вслед за псами. Рвануло, вызвав особое почтение. Прямо как в самом начале боя, 100-миллиметровой доской прямо по копчику. Из бокового тоннеля выбросило цельный поток почвы, потолок в нескольких местах обвалился. Пришлось пустить в дело сапёрные лопатки. Отряд разомкнулся. Все были поглощены желанием поскорее очистить коридор. В этот момент двое лесных, работавшие лопатами ближе всего к боковому входу, вдруг закричали и с пальбой рванули по нему. Андрей дернулся было за ними, но успел увидеть, как сверху на них рухнули продолговатые, блестящие от слизи существа, каждая до локтя длиной, очень напоминающие пиявок. От большинства уберегла броня, но несколько вцепились в лица и под колени. Один из лесных молча выдернул чеку фосфорной гранаты на груди. «Юля!» Андрей успел бросить девушку в рыхлую почву, выброшенную при взрыве. И сразу пришлось ее поднимать. Комбаст драл глотку, чтобы все бежали дальше, а за спиной взрывались гранаты на телах, горящих в белом пламени. Когда грохот затих, навстречу отряду покатился новый рокот. Это был звук десяток, если не сотен лап, бегущих навстречу. Луэргар приказал занять оборону. В тылу оставил только себя и Юлю с Андреем. Остальные встретили новых врагов, как только те появились в свете фонарей. Плотность огня была чудовищной. В самый раз для противников. Андрей даже испытал некоторое облегчение, что это оказались обычные мутики. Да, уродливые, но он их даже не запоминал. 4-5 лапы с собачьими мордами или кабаньями, с одной головой, а то и с двумя. Всех их одинаково косили пули. И все-таки их было слишком много. Мутики бежали сначала в один ряд, а потом и в два, по трупам своих сородичей, и вскоре полностью забили тоннель. Комбаст, скрипя зубами, дал приказ поворачивать направо, в ближайший проход. Очень скоро знакомый рокот стал следовать параллельно отряду. Луэргар неотрывно смотрел на компас. А Андрей заметил одну закономерность. Повороты налево встречались чуть ли не каждые 10 шагов, а вот направо — ни одного. Хотя вот, первый встретился. И Юля тут же дернула его за руку. «Нам туда». «Чего?» — в один голос сказали Андрей и Луэргар. «Нам надо туда идти», — Юля указывала в сторону поворота. «Это вход ведет глубже в подземелье, и там тупик», — твердо сказал комбаст. «И все же нам надо туда». «С чего ты взяла?» — спросил Андрей. «Считай это интуицией». Казаков вздохнул и сказал, глядя на комбаста. «По-моему, у нас нет выбора». Тоже, скрипя сердцем, отдал приказ. «Поворачиваем направо. Боевой порядок прежний». Сначала это был обычный туннель, но потом он пошел заметно вниз, а затем и вовсе в нем появились ступеньки, каменные и очень древние. Бойцы по ним спустились метров на 30 и, как и предсказывал Луэргар, уперлись в стену из глины. «И что дальше?» — практически без яда спросил он. Юля не успела ответить, позади раздались выстрелы. «Враг! Много! Быстрее!» — донеслось оттуда. Большая часть отряда тут же поспешила на помощь, а Юля продолжила рассматривать стену. «Тут должен быть проход! Ищите!» «Где?» — Лоергар не выдержал, сорвался на крик. Андрей вытащил нож и воткнул его в стену, раздался металлический звон. «Там что-то есть. Очищайте от глины быстрее!» В несколько ножей глину быстро соскоблили с серебристой, как оказалось, двери, на которой не было и следа ржавчины. «Однако», — задумчиво сказал комбаст, — «но что дальше?» «Тут должен быть замок или сенсор. Ищите что-то необычное». От лестницы пришла ударная волна от воггов, а еще крики, призывающие поторапливаться. Несколько рук тщательно обшаривали дверь. А Андрей счищал вокруг землю, надеясь увидеть что-нибудь важное. «Оу!» — донеслось с другой стороны. «Это совсем молодой лесной, вроде из отряда Рема», — издал возглас. «Андрей, смотри!» — воскликнула Юля, указывая на небольшую панель справа от створок. «Тот самый знак!» «Да, тот самый. Несомкнутый треугольник на белом фоне». «И что дальше?» Девушка выглядела растерянной и немного напуганной, но вовсе не из-за стрельбы наверху. «Не знаю». Автоматная очередь вмешалась в речь. «Тебе виднее, ты же нас сюда привела». «Но и я не знаю», — прокричала Юля сквозь грохот автоматов. «Подумай, у тебя же из нас самая лучшая интуиция». Юля подумала, она отступила на шаг, а потом стала закатывать рукав, под которым скрывалась татуировка. Немного помедлив, Юля закрыла глаза, сделала шаг и приложила татуировку к панели. Скрипнула, зажужжала, и с тихим пшиком створки поехали вверх. Пораженная девушка замерла. Андрей подбежал к ней и осторожно обнял, а Лоергар приказал. «Быстрее вниз, быстрее!» Когда последний боец забежал внутрь, створка с глухим стуком упала вниз, разом отрубив все звуки. Эхо стрельбы, рев монстров — все это осталось будто в другом мире. Бойцы начали неспешно осматривать новое убежище. Помещение без труда вместило весь отряд. Оно имело форму шара, вдоль стен стояли пустые хромированные стеллажи. Нигде не было ни следа ржавчины, ни тлена или признаков запустения. Андрей топнул по полу. Потом потрогал покрытие на стенах, оно было мягкое и в то же время упругое, очень похожее на то, что они с Юлей встретили в подземелье. Но Андрей где-то еще видел подобное, однако сейчас не мог вспомнить где. Само помещение можно было назвать двухэтажным. Его делило почти поровну, что по высоте, что по ширине, открытая терраса, которой вела винтовая лестница 3,5 метра в высоту. Наверх поднялись Лоергар с неотлучным телохранителем, Юлия и Андрей, который позвал за собой Рема. Тот остался жив, и последний из его обоймы тоже. Терраса представляла собой просторную, открытую площадку. На примыкающей к ней стене был вмонтирован огромный экран, настолько большой, что повторял изгиб стены. По бокам и внизу от него также имелось несколько панелей с непонятными символами и сенсорами. Внизу перед экраном на отдельной подставке стояла чаша, у которой верхняя кромка была намного шире нижней. И она была сделана из другого материала, тоже серебристого, но шершавого на вид. В самом центре террасы стояло изогнутое кресло. По бокам от него поднимались два тонких столбика, увенчанных странными полусферами, светло-синего цвета. Андрей подошел, рискнул потрогать. Материал тоже был мягкий, но менее упругий, похожий на гель. «Как думаете, а здесь воздух чистый?» — первым заговорил Андрей, пока остальные занимались молчаливым поиском. Просто не было повода заговорить, все тихо удивлялись. «Логичный вопрос», — согласился комбаст. «Мой дозиметр молчит». «Мы тоже. Давайте снимем противогазы», — решительно заявила Юля. «Пусть кто-нибудь один это сделает». «Я, наверное», — предложил Андрей. Одним риском в жизни больше, одним меньше. Не дожидаясь протестов Юли, он стянул с лица защиту, втянул ноздрями в воздух. Тот оказался чистейшим, а кроме этого, отдающим грозой. «Я будто посреди луга стою перед грозой», — сообщил он. «Давайте пока не будем делать поспешных выводов», — — попросил Луэргар. Андрей с ним согласился. «Меня больше волнует, что это за место. Очень похоже на пульт управления. Мы нечто подобное уже видели, да, Юль?» «Ага», — буркнула она из-под противогаза. «И что это за чаша?» — сразу выделил главный Андрей. «Для чего нужен экран и все эти сенсоры? Я могу представить, но это емкость. Может, что-то типа братины для персонала, куда салатик стругали?» — пошутил он. Никто не засмеялся. «Андрей, мне кажется, я знаю, для чего она». Он увидел, что Юля вертит в пальцах тот самый камень, подаренный им. «В любом случае, иного выбора у нас нет», — сказал Луэргар. «Я, пожалуй, спущусь, прикажу всем приготовиться к худшему. Но вы, владеющий, останьтесь здесь на всякий случай», — это он сказал Рэму. Тот, совершенно пораженный, смотрел то на чашу, то на Юлю. «Удачи!» Комбаст с телохранителем ушли по лестнице. Андрей слышал их слова, как будто издалека. «Элли!» — он намеренно назвал ее родным именем. «Хочешь, я возьму тебя за руку?» «Нет, лучше отойди на шаг, но будь рядом». Девушка вытянула кулачок с камнем над чашей, но все равно медлила. Тогда Андрей, несмотря на запрет, подошел к ней и обнял. Юля улыбнулась, не оборачиваясь, и разжала пальцы. Черный камень со звоном упал в чашу. Секунду ничего не происходило. И вдруг камень сам взлетел к самой верхней кромке чаши. Его опоясали электрические разряды. А потом и вовсе от кромок чаши в него ударили синие лучи, да так и остались гореть. А камень продолжил висеть в них, как в паутине. В глаза ударил яркий свет. Прежде чем Андрей успел испугаться, из невидимых динамиков на неизвестном языке заговорил голос. Замигали сенсоры на многочисленных панелях. Куда бы лесные ни попали, это место ожило и заработало. Казаков разглядывал залитые светом хром и пластик, разнообразные дисплеи, висящий в электрических разрядах камень. И все равно не верил, что это может быть в умирающей земле. Несмотря на все чудеса, увиденные ранее, это было все слишком совершенно и технологично. Неужели те, кто это создал, все равно не смогли побороть свою природу, нашли повод для войны и уничтожили свой мир? «У вас получилось, я так понимаю?» — снизу спросил комбаст. «Да, поднимайтесь», — ответила Юля, разглядывая кресло в центре террасы. «Хотелось бы знать ваш дальнейший план». «Вы его узнаете». «Хочешь примерить для себя?» — поинтересовался Андрей. «Да, думаешь, получится?» «Не попробуешь, не узнаешь. Только одна просьба. Будь осторожна». «Как скажешь». Юля прямо-таки запрыгнула в кресло. «А ничего, удобно. Теперь, наверное, надо сделать так». Она положила руки на шары, чуть надавила, и кисти погрузились в полупрозрачный гель. «Ой, что такое?» — кинулся к ней Андрей. «Ничего, щекотно только немного. И кончики пальцев покалывает, как будто в газировку их опустила. Правда, пока ничего не получается. Дальше-то делать что?» «Не знаю. Попробуй интерфейс какой-нибудь открыть. Ты не видишь никаких знаков перед собой. Попробуй пальцами подвигать». «Хм, странно. Я будто что-то чувствую. Не знаю. Как будто сквозняк откуда-то взялся, или это место как-то больше стало». В створку ударили. Может быть, удары слышались и до этого, но Андрей только сейчас обратил на них внимание. «Нам бы отсюда выбраться», — сказал Казаков. «Что ж, попробуем», — ответила Юля и сжала кулачки в геле. Андрея дернула и подбросила. Он не улетел с террасы только потому, что из стены собралось и подъехало к нему такое же кресло, как у Юли. Все убежище трясло и перекашивало, как во время землетрясения. И вдруг вибрация прекратилась. Сквозь переборки донесся последний удар, и наступила тишина. Экран на стене вспыхнул голубым, демонстрируя небо и полоску леса далеко внизу и до горизонта. «Что это, Андрей?» — спросила девушка, сама понимая, что происходит. Она чуть выгнула кисти в геле. Обзор на экране сместился. В поле зрения попала широкая просека в лесу, изрытая воронками. Андрея мотнуло вперед, он с трудом удержался за кресло, когда пол вдруг оказался под углом. Движение рук, и помещение снова приняло горизонтальное положение. Помещение, аппарат, как называть то, где они теперь оказались? «Эмрих Кшатра», — благоговея произнесли над духом. Лоэргар, вместе с телохранителем, бережно поддерживающим того за грудь. «И что это значило, комбаст? Вы меня слышите?» «Слышу», — не отводя взгляда от экрана, сказал Лоэргар. «Я не знаю, как это перевести на язык масляных. Что-то вроде «колесницы древних», «колесницы великих». А, все стало понятно. Умерь свою иронию и внимай счастье, что выпало на твою долю. Элия, прошу простить, что обращаюсь к тебе без всех подобающих титулов. Нам надо немедля в столицу. Элия, ты меня слышишь? С тобой все в порядке?» Андрей подбежал, коснулся плеча девушки. Та сидела, опустив голову, так что волосы скрывали лицо. «Да, нормально», — буркнула она, не поднимая головы. «Нам надо домой, Элия», — ласково повторил просьбу Лоэргар, словно дедушка, обращаясь к внучке. «Домой», — встрепенулась Юля. «Да, я хочу домой. Сейчас, немедля». Рывок с места, без малейшего разгона. Андрей врезался в кресло. Других спасли тоже, как по волшебству, своевременно собравшиеся сиденья. Изображение экрана превратилось в смазанную пеструю череду, пока не стало постепенно замедляться, превратившись окончательно в вид сбоку на зеленый холм. Место показалось Андрею знакомым. «Элия, это не то, это твой старый дом», — ласково зашептал Лоэргар. «Нам нужно в другое место. Вспомни, куда возил тебя отец. Ты была совсем маленькой, но всем понравилось. Ты... Я хочу домой». От голоса Юли у Андрея мурашки пробежали по спине. Конечно, это был тот самый холм, который она ему показывала, где миротворцы сожгли всю ее семью. Или не миротворцы, но сейчас это было неважно. Из динамиков нарастал низкий тревожный гул. Свет до того ослепительно белый начал тускнеть и одновременно приобретать красный оттенок. Пол и стены стали тихо вибрировать. «Юля, постой! Прекрати!» Андрей отпихнул комбаста, присел перед девушкой на корточке. «Очнись! Послушай меня! Не теряй над собой контроль! Помни, чему тебя учили! Юля, ты слышишь меня?» Андрей взял ее за подбородок, осторожно вздернул вверх и оторопел. Ее глаза были совершенно пустые и смотрели сквозь него. «Смотрите!» — отчаянно закричал Рэм. Андрей обернулся. На экране в небе появился один серебряный росчерк, затем второй, третий — миротворцы. Изящные серебристые сигары парили в небе против всех законов физики. Судя по изображению, они кружили вокруг колесницы лесных, как барракуда возле добычи. «Яй!» Юля издала нечленораздельный писк. Экран заволокло белым шумом, внезапно отключилась гравитация. Андрей улетел к потолку, в последний момент успев уцепиться за спинку кресла, на котором сидела девушка. Освещение почти померкло, сенсоры мигали, как салют во время взрыва на фабрике фейерверков. А Юля при этом выглядела до дрожи пугающе. Она сидела в кресле, как истукан, глаза ее заволокло поволокой, а из носа текли тонкие струйки крови. Вдруг ее волосы поднялись дыбом. Между ними заискрили разряды тока, они начали сплетаться в длинные пряди, похожие на змей-медузы Горгоны. Андрей отчаянно рванулся к любимой, обнял ее за шею, руку не сильно дернуло током, попытался вытащить девушку с кресла. Уперев ноги в пол, ему даже удалось поднять ее, но руки по-прежнему остались в геле, сейчас горящим красным. «Юля! Эля! Дорогая, пожалуйста, прекрати! Ты себе навредишь, навредишь всем!» — кричал Андрей на ухо. «Я здесь! Услышь меня, Юля! Нам надо домой!» Из последних сил вытаскивая любимую, он одной рукой коснулся геля. Что случилось потом, он не мог объяснить. Его разум просто не мог это осознать. Все те эмоции, чувства и ощущения. Остались только редкие воспоминания. Например, он ощущал свою руку огромной, словно ствол дерева или морская волна. При этом в ней была заключена такая сила, что он был способен крушить камни и все, что окажется в его поле зрения. Кажется, он мог видеть все вокруг на 360 градусов и даже заглядывать вглубь вещей. А еще он чувствовал Юлю, так, как было с ними только в моменты высшего удовольствия. И все это время у него на краю сознания не переставала биться мысль: «Юля, домой! Нам надо домой! Домой!» И она его услышала. Связь вдруг распалась. Влюбленные вырвались из схватки геля и влетели в тот самый экран, что транслировал шныряющих миротворцев. Последнее, что помнил Андрей, был вкус крови во рту и в носу, и то, как спины солдат отгораживают от него силуэт лежащей девушки. Он отключился. Если бы он смог продержаться еще немного, то увидел бы, как сигары миротворцев прыснули в стороны от взявшей четкий курс колесницы. Следующую ночь, а может и день, Андрей помнил как в бреду. У него болела голова, он едва чувствовал свое тело, и его постоянно пичкали какими-то лекарствами. Кто именно, он не мог сказать. В итоге он собрал волю в кулак и резко встал. Это действие отозвалось новым приступом боли и темнотой в глазах, но потом он удивительно хорошо стал себя чувствовать, свесил ноги с кушетки и осмотрелся. Его пристанище было собрано из прутьев толщиной с большой палец, изогнутых и соединенных под потолком. От этого комната была круглой и по форме напоминала пузатый кувшин. Андрей ощутил себя кем-то вроде джина, хотя помещение было довольно широкое, 4 метра в диаметре. В центре стоял столбик, как еще одна опора. Именно к нему крепились прутья, но еще на нем размещались несколько кругов полок с зеркальцами, футлярами и тюбиками, назначение которых Андрей не знал. Еще одна кушетка стояла напротив. Комната была двухместной. Выходит, ему ее специально предоставили в полное распоряжение. В арочном проеме показалась женская головка и тут же исчезла, что-то пискнув напоследок. Андрей было за ней поднялся, но встал слишком резко, и его опять накрыл приступ головокружения. Обождав, он начал осторожно ходить по комнате и вскоре пришел в норму. Внутри пахло орехом, а откуда-то из-под пола тянуло теплым воздухом. Девушка вернулась в сопровождении, как потом выяснилось, доктора, который выглядел странно. Если судить по форме ушей, то он точно принадлежал к лесным, но при этом был низенького роста, с квадратной бородой и очень большими глазами. Он походил скорее на доброго гоблина в халате. На него Андрей тут же накинулся с вопросами, но тот мягко увел тему в сторону, осведомился о его самочувствии, послушал пульс, дыхание, попросил высунуть язык и оттянул века. Закончив, он поведал, что состояние Казакова удовлетворительное. Он может начать есть с осторожностью и ходить без серьезных нагрузок. С этим доктор и отбыл, сказав, что скоро Андрею все объяснят. Тот вскипел, но сообразил, что находится в одной майке без оружия и неизвестно где. Тут, кстати, вернулась девушка с подносом, от которого ароматно пахло. Она мило улыбнулась, ловко разложила все на столик вокруг столба и пожелала приятного аппетита. Она была голубоглазой блондинкой, страшненькой, с немного растерянным выражением лица. Говорила на языке, понятном Андрею, но с сильным акцентом. Грассировала, глотала окончание и, конечно же, вместо «е» произносила «э». В общем, девушка выглядела очень милой и наивной, отчасти поэтому Казаков сменил гнев на милость. Да и аппетит у него проснулся невероятный. На подносе под колпаком обнаружились мелко поструганное мясо с овощами, сочащиеся жиром, уложенное на широкие свежие листья, несколько лепешек, пара соусов в плошках и ароматный бульон в керамическом котелке. Что удивило Андрея, так это то, что рядом с вилкой и ложкой лежали палочки. Вот это новость! Что ж, пока есть возможность, спи или ешь, так говорил Скаур. Этой возможностью Андрей и воспользовался. Как раз по окончанию трапезы к нему зашел посыльный. При виде его Казаков с трудом сдержал смех и чуть не подавился последним куском мяса. По всей одежде вошедшего, груди, спине, рукавам, тянулись полосы бахромы, да непростой. Ко многим ее шнуркам были приделаны разные финтифлюшки, от гильз до стекляшек и перьев. Нет, наряд нельзя было назвать уродливым, скорее даже красивым, но уж очень необычно выглядел посыльный для Андрея. К тому же у него были длинные волосы, в которые тоже были вплетены цветные ленты, в уши вставлены серьги с серебряными цепочками до плеч, а на грудь свисало роскошное ожерелье из красно-белых перьев, вперемешку с гильзами и небольшими декоративными то ли гранатами, то ли мандаринами. При этом у него имелся патронтаж на поясе и два внушительных револьвера. «Приветствую, гостя народа!» Посыльный поклонился, все его шикарное убранство звякнуло. Теперь, приглядевшись, Андрей увидел в наряде определенную логику. Например, три привязанные рядом патрона, определенно отличительный знак, как и восьмиконечный кристалл точно напротив сердца. «Где я? Где девушка, с которой я прибыл? Я хочу немедленно ее увидеть и удостовериться, что с ней все в порядке». Посыльный проигнорировал отсутствие приветствия. О, хранительнице теперь не стоит думать о своей безопасности. Теперь окружающие должны думать о том, чтобы не вызвать ее гнев. Глаза Лесного при этом светились неподдельным восхищением и даже преклонением. «Вы же находитесь в столице лесного народа. Здесь вы в полной безопасности. Никто не посмеет вам причинить вред, если вы сами будете вести себя подобающе». Как мило. Еще бы кто-нибудь объяснил, что значит это «подобающе». «Вот, позвольте приколоть вам это. Каждый, кто увидит эту печать, будет знать, кто перед ним, и всеми силами будет стараться помочь вам при первой возможности». Андрей покосился. Теперь у него на груди висел багровый круг с тремя серебряными хвостами, на котором была оттиснута восьмиконечная звезда. «Это все? А где мои вещи, мое оружие?» «Вы все получите на церемонии вместе с полагающейся наградой. А пока возьмите вот это». Лесной расстегнул свой патронтаж и преподнес его Андрею с поклоном. «Я хочу поговорить с Элей», — сказал Казаков, застегивая пряжку. «У вас будет такая возможность на церемонии?» «Я хочу поговорить сейчас. Это не в моей власти решать. Она сейчас с советом солнечной кроны и, боюсь, не сможет уделить вам достаточно внимания». «Ясненько. Кто здесь главный?» «Совет солнечной кроны», — растерянно сообщил Лесной. «А тебя кто послал?» «Совет солнечной кроны». «Отлично. Тогда вернись к своим командирам и передай, что я хочу поговорить с ними. Поподробнее и желательно до этой вашей церемонии. Да, передай им, что я об этом просил со всем уважением». «Как скажете. А еще что я ценю их вежливость и гостеприимство». Андрей вдруг понял, что срывается на человека, который не может ему ответить. «Передам. Еще что-нибудь?» «Нет, все. Хотя сейчас я обращаюсь лично к тебе. Как мы сюда добрались?» Глаза ли снова округлились? «Вы прилетели на колеснице?» Андрей прогуливался по выложенной камнем тропинке, глазел по сторонам. То, что он видел, было похоже на аллею, но скорее являлось жилой улицей. Казаков увидел со стороны, как выглядело его жилище. Оно походило на большую луковицу. 4-5 сооружений насаживались одно на другое, каждое меньше предыдущего, прямо как детская пирамидка. А уже 3-4 такие пирамидки стояли вокруг огромного в несколько охватов дерева, ели или дуба. Строения были с десяток метров в высоту, но деревья в несколько раз выше. И там тоже кипела жизнь. Над тропинкой тянулись подвесные мостики и канатные дорожки. Андрей забираться наверх не стал, не потому что боялся высоты, а от того, что не хотел лишний раз напрягать лесных и чувствовать взгляды своей спиной. На канатной дороге ведь не разменешься. Нет, Андрей не был пустым местом для здешних обитателей. Пустота образовывалась перед ним. Куда бы он ни шел, все подчеркнуто вежливо уступали ему дорогу, давая полную свободу действий, но не шли на контакт. Даже взглядом смотрели либо в грудь, либо на лоб. Андрей прошел мимо беседок, где матери играли с целой оравой ребятишек. Одеты все были в простую и достаточно легкую одежду из льна. На женщинах украшений почти не было, только сережки, ленты в косицах и бахрома на спине. Ребятишки бегали в комбинезонах и майках. Вот они сразу как-то почувствовали странного дядю и проявили живое любопытство. Но женщины немедля, как опытные пастухи, пресекли на корню самовольство. Они направили любопытство в другую сторону. Заиграли на каких-то свирелях и колокольчиках. И гурьба детишек убежала вглубь парка. Андрею досталось лишь несколько вежливых, но настороженных кивков от стражей. Да, стоило сказать, что воздух был наполнен тихим мелодичным звоном с порывами ветра, становящимися громче и пронзительнее. Вместе с разноцветными фонарями всевозможных форм всюду висели колокольчики, выполненные из самых разных материалов. От обрезков труб и гильз до камушков и подшипников. Андрей перешел по изогнутому мостику узкий ручеек, и жилая аллея внезапно кончилась. Вместо нее начался сад. По бокам от Андрея росли невероятно огромные яблони, усыпанные плодами. Он шагнул под сень дерева и снова поразился. Во-первых, прямо перед его носом оказалась упругая попка, обтянутая сарафаном. А во-вторых, оказалось, что фруктовое дерево растет прямо из широченного дуба. И таких стволов было несколько. Девушка, собиравшая плоды, ахнула со стремянки от неожиданности, и яблоко выпало из ее руки прямо в корзину. Андрей извинился и с возросшим любопытством пошел дальше, поражаясь тому, как лесные умудряются устраивать целые плантации на отдельном дереве. Фруктовые деревья росли кругами или уступами в несколько ярусов. Донорами чаще всего были березы и дубы, но встречались и ели с аккуратно подрезанными лапами, через которые и росли привитые стволы. Удивительно было наблюдать, как между игольчатых веток качаются сочные плоды. Прививали яблоки, груши, сливы, вишни и тому подобное. Скорее всего, это были какие-то другие деревья, но Казаков искал понятные для себя аналогии. Плодоносили далеко не все, только половина, а то и меньше. Некоторые стояли с опавшей листвой, другие просто без плодов. Вокруг стволов доноров земля была тщательно ухожена и разрыхлена, а часто и укрыта соломой. Глазея на удивительный сад, Андрей дошел до деревьев, полностью затянутых тканью. Он набрался наглости и заглянул под полок. Там девушки секаторами срезали грибы, густо растущие прямо из ствола. Они походили на опята, но ножки многих были толщиной с человеческую руку. Девушки работали в респираторах, все они как одна обернулись. Самая невысокая даже перехватила секатор на длинной ручке, как копье или винтовку. Андрей им помахал рукой и вернулся на дорожку. «Интересуетесь, как лес нам дает пищу?» Старик материализовался из ниоткуда, когда Андрей заглядывал за полок, его на лавке рядом не было. «Да, интересуюсь. А вы можете рассказать поподробнее?» «Зависит от того, что вы хотите спросить. Садитесь». Старик похлопал ладонью по скамье. Он был одет в длинное белое одеяние, имел длинную седую бороду и волосы. Походил больше всего на друида, во всяком случае, какими их себе представлял Андрей по мультикам. Правда, вместо посоха он опирался на короткую трость с полукруглой ручкой. А еще он говорил без малейшего акцента. «И много на одно обычное дерево можно подсадить фруктовых?» — спросил Казаков, присаживаясь. «Всегда по-разному. Это мастер лесничий определяет, который следит за деревом с тех пор, как ему 7 лет исполнится. Морозы, ветра, конечно, тоже могут сильно повлиять. Самое поразительное как в лучшую, так и в худшую сторону. И сколько оно будет плодоносить? 30 лет обязательно, а потом оно требует более тщательного ухода. Иногда старое дерево лучше спилить, а порой приходится расчищать молодняк рядом. А полотно на деревьях рядом — это чтобы споры грибов не разлетались?» «Верно», — старик заулыбался. «Ты многое схватываешь на лету». «А хлеб вы не выращиваете? И домашних животных у вас тоже нет?» «Почему же? Есть лошадки, но на мясо мы больше свинок разводим. Их нам прокормить проще. Они грибы и желуди очень любят. Да и хлеб растим, куда ж без него. Только для этого нужно деревья срубить, сжечь, корни выкорчевать, землю вспахать. А чтобы это сделать, нужны животные или техника. А где ее взять? Где взять для нее топливо? У гильдии? Да. И мы станем от нее зависимы, как кланы. Кланы не зависят от гильдии». Старик засмеялся. «Как же? Они это, может, так и думают, но живут как гильдейцы. И им требуется то, что дает гильдия. А значит, рано или поздно они попадут под ее пету. А вы хотите остаться свободными?» «Свобода. Каждый под этим понимает что-то свое. Ты видел, как мы живем, Андрей? Лес — это не просто наш дом. Это наша жизнь. Мы сделали все, чтобы идти с ним рука об руку. И защищаем мы его не из-за какой-то привычки. Если его не будет, то и нас не станет. Но теперь у вас есть чем защититься. И не только защититься, но и атаковать», — напомнил Андрей. «Когда ты берешь в руки оружие, ты никогда не знаешь, в кого будет сделан последний выстрел». «Хорошо, а вы не можете мне ответить на другой вопрос? Те солдаты, которые напали на бастион, они кто? Это не гильдейцы, не клановые». «Они когда-то были такими же лесными. После войны образовалось 8 кланов, которые решили жить по-новому, в новой природе, но вместе с ней. Они и создали наш мир, но не все были согласны с ними. То, что ты видел сейчас, Андрей, это все по-честному. Мы ухаживаем за деревьями, защищаем их от огня и паразитов, даем больше воды, если нужно. А они собирают цвет и направляют свои соки туда, где мы из них извлекаем пользу». «Симбиоз?» «Что?» «Да, хорошее слово. У нас с лесом симбиоз, но черным этого было мало. Они хотели подчинить себе сам уклад вещей, изуродовать его, чтобы он был полностью подчинен им. Один из кланов полностью предался этому учению, и так случилось великое распря. С тех пор в солнечной кроне только 7 старейшин, но наш знак — это по-прежнему восьмиконечная звезда, как и у наших предков. Быть может, найдется кто-то, кто воссоединит народ. Те чудовища, что атаковали вас в бастионе и в подземелье. Итог трудов черных». «Старейшин 7. А вы глава какого клана?» «Этого», — спокойно, даже как-то равнодушно ответил старик. «Полуденной звезды. Не без ложной скромности скажу, сейчас это самый большой клан и самый уважаемый». «Вы уже говорили с Юлей?» «Элией. Прекрасная девушка. У нее большое будущее». В этих словах Андрей уловил недосказанность. «Мне бы хотелось о нем поговорить, о препятствиях в этом будущем». «Она все преодолеет». «Опять намек». Андрей нахмурился. «Не надо решать за нее». «Боюсь, она все уже решила сама. И задолго до того, как вы сюда прибыли». «Тогда к чему весь этот разговор?» Друид вздохнул. «Андрей, я просто хотел попросить тебя не делать лишний раз больно. Ни себе, ни ей. Ты хороший человек, и ты любишь ее. Но, увы, иногда нам нужно просто смириться с обстоятельствами». Андрей хотел уйти, не обронив ни слова, но сдержал гнев, обратил его в холодную ярость и оглянулся. «Я ничего не буду делать, пока не поговорю с ней. Один на один. И без пустых угроз скажу. Если я хотя бы заподозрю, что вы как-то воздействовали на ее разум, клянусь, страшнее врага у вас не будет». Спал Андрей, как ни странно, превосходно. Наверное, подействовали снадобья лесных, которыми его пичкали, пока он лежал в отрубе. Наутро к нему пришло целое посольство, разодетое, как и вчерашний посыльный. Очень помпезно вручили ему доставайку, рысь, Стечкин. Все вычищенное, с полным боезапасом. также пафосно и велеречиво пригласили на церемонию, которая начнется с наступлением сумерек. После их ухода к Андрею подскочил шустрый дедок, который быстро объяснил, что от него требуется и что ему ни в коем случае нельзя делать, чтобы не опозорить глав кланов, после чего им только и останется, что пустить себе пулю. Типа шутка. Андрея завели в колонну лесных, одетых в длинные серые одежды с полосами бахромы. Люди заполнили всю дорожку, по которой он вчера бродил. Каждый десятый нес квадратный фонарь на палке. Раздался звон колокола, и колонна неспешно двинулась. Андрей не сразу понял, куда они идут, а когда разглядел в свете звезд и гирлянд, то замер от удивления. Это был не скальный массив, поросший лесом где-то вдалеке. Это был замок. Другого слова Андрей просто подобрать не мог. Он стоял прямо перед ним, и это был выросший замок. Иначе и не скажешь. Три огромных дерева, похожих на секвой, были непостижимым образом скручены. Они проникали друг в друга, образовывая что-то вроде трапеции метрах в 20 над землей. Их края были неведомым образом сглажены, будто это было не дерево, а глина. Мало того, по самому замку тянулись анфилады балконов, карнизов, полусферы эркеров. Они словно были выращены из самого тела дерева. Может, так оно и было? Или это другие деревья, искусно привитые? Роль лепнины здесь играли тонкие кустики и различные вьюны, которые распустились в ночи и издавали такой аромат, что он ощущался даже у подножья замка. Кусты, вьюны и даже целые деревья свивались, тянулись по фасаду замка, образуя узоры и даже фигуры животных. Всю эту красоту узоров, цветов и мощи замка подчеркивали и дополняли гирлянды огоньков, дугами и росчерками, закрепленные на сооружениях, прямо как созвездия. Еще этот замок походил на могучую тучу, тянущуюся по ночному небу в свете луны. Цепочка людей распалась на две шеренги и стала обходить замок, окружая его. Андрей, внимательно наблюдая, заметил гирлянды, фонари, а дизели не слышно, и запаха масла тоже нет. Чем же они питают все это? Неужели насекомые? Или химия какая-то? Из основания замка спустился эдакий трап, и 8 бойцов, обвешанных броней и оружием с головы до пят, спустились по нему. Они казались бездушными стальными механизмами на фоне лесных, облаченных только в лен. Один из спустившихся торжественно пригласил Андрея подняться. От грядущей встречи с Юлией у Казакова забилось сердце, прямо как у школьника на первом свидании. Поэтому шикарное убранство замка лесных, лепнина, узоры, вазы, скульптуры из камня и стали прошли мимо него. Зато когда его сопроводили в главный зал, наряды высшего общества лесных даже его не смогли оставить равнодушным. Все та же бахрома из шнурков, подвесок, кистей, бисера, бус. Да не абы какая. Там, где ткань можно было расшить золотом или серебром, она была расшита. Там, где можно было подвесить блестящий камушек или раскрашенный патрон, они были подвешены. С кистей и эполетов золотая пыльца так и сыпалась. И все это великолепие не просто болталось, а сплеталось в хитрые аксельбанты, которые дугами тянулись через весь костюм. Женские наряды были стилизованы под деревья. К шнуркам бахромы крепили побеги деревьев, в расцветке которых было сшито платье. Шишки, желуди, березовые сережки, кленовые вертолетики болтались над коричневой, черно-белой, светло-зеленой тканью. Все они были не натуральные, а искусно отлитые из драгоценных металлов. Даже головные уборы изображали ветки и кроны. Некоторые были настолько большие, что могли укрыть от дождя не только свою хозяйку, но и пару людей рядом. А мужчины под золотой бахромой были обвешаны патронташами разных калибров. Практически у каждого они были обмотаны непохожим образом. И на каждом патроне имелся свой узор или значок. Свет исходил от множества фонарей вокруг. Пол был выложен мозаикой, а потолок... Андрей только сейчас заметил, что он был завешен искрящимся полотном, которое крепилось прямиком к веткам, растущим из крыши и перекрытий. Как волшебное облако или чудесная пелена, Он тянулся по потолку, сужался, опускался, как бы концентрируясь в одном месте, на троне, где сидела она. И она была облачена в этот полог, была его частью или источником. Андрей сделал шаг по разноцветной мозаике в полном молчании под пристальным вниманием сотен глаз. Он шел к ней. Звук его шагов по керамическому полу разносился в тишине. Пока. Бонг! Звон гонга привел его в чувство. Андрей стоял прямо перед носом охранников в броне, которые дежурили у прикрытой пологом лестницы, ведущей к трону. «Мы приветствуем славного воина клана Красных Орлов!» Голос глашатая, показавшийся Андрею гнусавым, звучал где-то вдалеке. Он смотрел на ее лицо, холодное, неподвижное. Ее глаза смотрели мимо него, сквозь него. «За оказанную помощь мы преподносим в дар...» Он смотрел, ожидая отклика, эмоции. «Все эти вещи служат...» Он ждал и увидел. Веки опустились, мимолетный взгляд упал прямо на него. Такой теплый и знакомый, и сочувственный, жалеющий. Недвижимая маска власти на миг стала живой, изящный подбородок качнулся. Теперь темные, потрясающие глаза смотрели точно поверх Андрея, игнорируя его. Он не сразу заметил, что глашатый давно замолчал, и все уставились на него, ожидая ответной реакции. Андрей сглотнул ком в горле, посмотрел на дары у лестницы. Груды палладия, регенерата, дорогого оружия. Захотелось пнуть все это богатство ногой и высказать лесным все, что он о них думает. Андрей набрал в грудь воздуха, даже ногу занес, но понял, что это неправильно. «Воин — это тот, кто себя контролирует», — вспомнились слова Скаура. «Если он сейчас сорвется, то проиграет, на радость всей этой разодетой кодли. Характер мужчины проявляется не в победах, а в поражениях». Эти слова Андрей слышал не от Скаура, а где-то в миру, но это не имело значения, они были верны. «Все, что я сделал потому, что так мне велели моя честь и соображение долга. Я шел по этому пути, потому что считал его единственно правильным. Теперь путь мой и лесного народа, видимо, расходятся. Что ж, я желаю лесному ничего не потерять на своем пути и обрести истинное богатство. Прощайте». Андрей развернулся и ушел. Этикет он не нарушил, даже уважение проявил. Дары, если надо, сами в его дом принесут. Он их все равно не утащит. Андрей пока не собирался эвакуироваться, он сказал, что не уйдет, пока не поговорит с Юлей. Так он и сделает. Спускаясь, он в окно увидел широкую просеку переломанных деревьев рядом с замком и нечто, накрытое тканью в ее конце. Любопытство затмило обиду. Двери перед ним открывались сами, охрана в бронежилетах появилась будто сама собой. Игнорируя красоту замка, Андрей, словно принц в сопровождении свиты, дошел до оцепления. «Можно мне посмотреть?» — спросил он у командира, и тот, переглянувшись с охранником, дал добро. Андрей не знал, что он ожидал увидеть. На первый взгляд под тканью была скрыта обычная сфера, метров 20 в диаметре. Сталкер откинул полог, коснулся белого корпуса, и... ничего. На ощупь обычный холодный пластик или жесть. Было желание стянуть ткань полностью и рассмотреть то, на чем он прилетел. Но Андрей пожалел охрану и пошел к месту ночлега. Она пришла рано утром, перед самым рассветом. Андрей как раз раздумывал, колоть предпоследнюю ампулу в руку или нет, когда услышал знакомые шаги и увидел знакомый силуэт в дверях. Ни слова не говоря, они бросились друг к другу, упали на кушетку. Губы к губам, язык к языку. Рука, горящая от боли, зато острее все чувствующая, нырнула под майку, привычным движением сжала грудь. Андрея будто током ударило. Он отстранился, сорвал ткань с фонарей. Девушка ахнула, в глазах проскользнуло удивление, страх, мольба. Да, она была похожа на нее. Тот же подбородок, носик, скулы, но разрез глаз чуть другой. Грудь немного больше, бедра более округлые. Теперь Андрей это видел. «Тебя твоя хозяйка послала?» – спросил он. «Я прошу, не ругайте меня. Что я сделала не так? Я все исправлю, прошу вас». «Ты молодец. Ты очень красивая, но мне нужна другая, ты понимаешь? Иди и передай это своей госпоже, уверен, она тебя не накажет». Девушка одернула майку. Надо же, даже одели ее так, как он запомнил Юлю. Поправила волосы и упорхнула. А через некоторое время она все-таки пришла. Андрей отложил пистолет, который чистил, и поднялся. «Привет», — все, что мог придумать он. «Здравствуй». Юля пришла в длиннополом зеленом платье. Чем-то оно напоминало наряды девиц на реконструкторских фестах. «Ты отказал девушке, которую я прислала. Почему?» «Ты думала откупиться ею? Решила, что я не замечу? Она не ты, хоть и очень-очень симпатичная. Хочешь уколоть?» «Серьезно? А разве не для этого ты послала свою служанку, чтобы я чувствовал вину?» «Как будто сейчас твои слова не вызывают во мне чувства вины». «То есть я должен смиренно и счастливо принимать все твои решения?» «Ты мог бы меня понять». Юля держала ладони сложенными у живота. Андрей сразу заметил странность, а потом пригляделся. Татуировка. Она изменилась. Юля, будто прочитав его мысли, повернула руку, чтобы ему было лучше видно. «Элия мечта. Второй уровень». И ласка, застывшая в охотничьей позе под надписью. «Зачем ты пришла, Юль?» – спросил он уже другим тоном. «Я хотела с тобой объясниться лицом к лицу. Ты же этого хотел?» «Теперь уже не знаю». «Послушай, я правда тебе очень благодарна за все. И каждый из лесного народа тоже. Безмерно. Ты наш друг навсегда, и тебе всегда окажут помощь. Но я... Пойми, у меня теперь свои обязательства». «Скажи», — вдруг спросил Андрей. «Ты с самого начала знала, что все так и будет?» «Нет, я думала, мы как-то разберемся. «Что я буду сторожить двери спальни, в которой новобрачные принц и принцесса будут зачинать наследника?» Горько усмехнулся Андрей. «Андрей, пожалуйста, мне тоже больно». «Как скажешь, Юля, для тебя все что угодно». Она вдруг коснулась тесёмок. Андрей схватил ее за руку. Прикосновение до боли знакомой ладони вызвало головокружение. Андрей прикусил губу и ощутил вкус крови. Он хотел сказать, что не стоит, не надо его жалеть, но слова застряли в горле. Вместо этого он быстро поцеловал ладонь. Губы не решился, знал, что не отпустит. «Хочешь быть принцессой? Будь!» – тихо сказал Андрей и отпустил ладонь. Он отвернулся в сторону, глядя, как бабочки летают вокруг фонаря. Юля ушла. Правда, ненадолго задержалась в дверях и сказала уже совсем другим, холодным и властным голосом. «Когда вернешься на свободу, найди Станислава. Он поможет тебе с договором. В крайнем случае даст еще ампул. Еще тебе нужна хорошая привязка ко входу в игровую зону. Сегодня утром тебя сопроводят до удобной точки со всеми наградами». Эскортом Казакову прислали Рема и того блондина, единственного выжившего из его обоймы. Его сначала провели в земляную нору, а потом в каменную пещеру. Лесные шли молча, несли на спинах набитые рюкзаки с дарами. На Андрея старались не смотреть, тот тоже равнодушно шел, куда прикажут. Выход оказался около узкого водопада, его шум эхом наполнял пещеру. «Севернее будут болота», — сказал Рэм, аккуратно положив рюкзак. «Держись запада или востока. Увидишь ручей, можешь смело по нему идти. Возьми вот эти два пера и прикрепи их на капюшон. Тебя увидят наши дозоры, помогут или предупредят, если ты в сторону черных пойдешь. Если спросят, кто ты, просто покажи им печать, которую тебе дал посол». «Ясно, спасибо». «Вопросы еще будут?» «Нет, можешь идти». «Хорошо. И вот еще, Андрей. Спасибо». «Я понимаю, тебе может быть все равно, но мы, простые лесные, тебе очень благодарны». Андрей вдруг понял, что это первые искренние слова благодарности, которые он услышал именно от простого бойца. Он шмыгнул носом, ответил. «Не за что. Удачи вам. И тебе». Казаков остался в одиночестве. Сидя на краю пещеры, он слушал водопад и пытался осознать произошедшее. В то, что случилось, он поверить не мог. Все казалось дурным сном или плохой шуткой. Внутри была даже не злоба или обида, а пустота и непонимание. Андрей глядел на еловый лес до горизонта, на ручей, текший между камней, когда за его спиной раздался шорох. «Что-нибудь забы...» Он не договорил. Это был не Рэм с другом. Бледные. Двое. Они стояли рядом в своих угловатых приборах на голове, направив жезлы резонаторов на Казакова. Чувства Андрея как бы разделились. Одна его часть боялась, другой было все равно. А третья прикидывала, сможет ли он увернуться от луча резонатора и двинуть бледного по голове. Или прыгнуть вниз со врага и убежать. «Ли», — выдохнул он. «Камень. Где?» Один бледный протянул руку с характерным жестом. Андрей торопливо поднялся, отряхнулся от пыли и камушков. «У меня его нет. Я его подарил. И если вы попробуете отнять камешек у этого человека, я сделаю все возможное, чтобы вам помешать». Он сам не удержал усмешку при этих словах. «И я понимаю, сейчас это не имеет значения, но я искренне сожалею о том, что мне пришлось сделать. Отчасти я так поступил не по своей воле и надеюсь, что с теми вашими сородичами, которым я нанес вред, все нормально». Бледные переглянулись, не отводя резонаторов. Андрей поборол искушение прыгнуть на них. Слишком мало шансов. Да и вправе ли он это делать? «То, что было украдено, стало даром», — неожиданно и почти нараспев произнес бледный. «Пусть оно хранится у того, кому было бескорыстно отдано, и пусть справедливость расставит все по своим местам». Загадочная фраза озадачила Андрея. Он хотел задать еще вопросы, но моргнул, и бледных уже не оказалось рядом. Удивленный, он сел на валун, гадая, а уж не померещилось ли ему все это. Во время этого занятия к нему и подсел еще один человек в простой горке. Рядом шумно дышал пес, овчарка. Вот его появлению Андрей почему-то не удивился. Некоторое время они молчали. «Ты, главное, не бухай, Андрей», — сочувственно сказал незнакомец. «Это все, что вы можете сказать?» Казакова все-таки смогли удивить. «А чего ты ждал? Вселенских истин? Алгоритма, как пройти на пятый уровень?» «Не знаю даже. Сложно сказать». «Я вас первый раз вижу». «Не первый». «Хорошо, первый раз разговариваю». «Раз не знаешь, что говорить, давай сюда правую руку». «Давай-давай, не бойся». Незнакомец закатал рукав, по-дружески позвал. «Пёс». Пёс не спеша встал, провел языком по руке. Андрей вздрогнул от неожиданности. Онемение тут же прошло, но вместе с ним и чувство жжения. «Как? Почему?» «Договор ты заключил на условии, что Элия будет с тобой. Теперь вы разошлись. До нее кара не дотянется, теперь не переживай. А ты свободен от обязательств. Как-то это не очень по-юридически». «А что ты хочешь? Игра — это тебе не суд. Все равно последствия будешь разгребать». «Да, я понимаю, но и что теперь? В смысле, что мне дальше делать?» «Дальше не унывай. Игра всем дает шансы. Вопрос лишь в том, как ты их реализуешь. Иди по своему пути, не забывай друзей, старых и новых, например, в Гордарике, и увидишь, что будет. Главное, не останавливайся, Клык». «Кто?» Андрей вскинул голову. Незнакомца уже не было. Тогда он посмотрел на свою руку. В том месте, где раньше горел штрих-код, появилась зеленая надпись «Клык».